Глава 79. Телефон опять зазвонил, в третий раз. Майкл всякий раз сразу нажимал отбой, из опасения как бы не услышал Вик. Потом он долго возился с клавиатурой и снова набирал 901, но всякий раз слышал тот же проклятый женский голос. Новых сообщений нет. Ну а теперь вдруг ответили ему по-другому. У вас одно новое сообщение. И тут заговорил мужской голос. «Алло, Майкл Харрисон, — говорит сержант Брэнсон из Брайтонской полиции, — отвечаю на ваше сообщение, посланное Эшли Харпер. Пожалуйста, перезвоните мне или пришлите сообщение на номер 07899-65018. Повторяю, номер 07899-65018». Еще никогда в жизни Майкл не слышал таких упоительно приятных звуков. Он снова завозился с клавиатурой, пытаясь набрать ответ в сырой тьме. «МЕ-88, не я, ДРЭ, жат в...» Внезапно его ослепила вспышка безжалостного яркого света. «Вик, а откуда у тебя есть мобильник, а ты молчал, а, Майки, нехорошо?» Давай-ка я заберу его, пока ты не натворил глупостей. Р-р-р-р, прорычал Майкл сквозь пластырь. Но в ту же секунду телефон вырвали у него из рук. — Так нечестно, Майки, с укором, — заметил Вик. — Ты меня очень разочаровал. Ты должен был сказать мне про телефон, а ты... Р-р-р-р, снова проворчал Майкл, содрогаясь от ужаса. Он видел в прорезях капюшона горящие безумием и злобой глаза, и они были всего в нескольких дюймах от его лица. У Вика светло-зеленые глаза дикого кота, их еще называют хризолитовыми. Хочешь, чтобы я снова сделал тебе больно? Да, Майки, ну-ка посмотрим, кому ты звонил. Несколько секунд спустя Майкл снова услышал голос полицейского. — Ток-ток, надо же, — пробормотал австралиец. — Как мило, невесте звонил. Мило, но нехорошо. По-моему, стоит тебя наказать. Хочешь, чтобы я отрезал тебе еще один палец? А может быть, снова ткнуть в яйца оголенные провода? Нет. Извини, приятель, ты должен выражаться яснее. Ну-ка скажи, чего ты больше хочешь? Мне-то все равно. Кстати, твой дружок Марк, хам, каких мало. Уходи, даже не прощавшись. Просто свинство. Майкл жмурился от яркого света и совершенно не понимал, о чем толкует его мучитель. Марк. При чем тут Марк, и что значит Марк ушел? А думай, вот о чем, Майки. 1 200 000 фунтов, припрятанные вами на Каймановых островах. Кругленькая сумма, верно? И интересно, что еще известно этому типу о нем, о его жизни. Ему нужны деньги. Да пусть забирает все, до последнего пенни, только отпустит. Майкл за всех сил тщился заговорить, но выходило лишь невнятное мычание. — Мило с твоей стороны, Майки, чтоб там ни было, и чтоб ты не пытался мне сказать. Я высоко ценю все твои услуги. Ну, видишь ли, в чем дело. Твоя проблема в том, что денежки уже у меня, а значит, ты мне теперь без надобности.